Глава 16. Сопротивление бесполезно. Псевдоинтерлюдия. Бригала Тронья. Экс-Арниль клана Росомах. Больше не наследник. Ощущение это было сродни тому, когда снимаешь с головы шлем, с плеч тяжелый доспех и вдыхаешь полной грудью. С одной стороны, чувство незащищенности, уязвимости перед лицом неведомой опасности, с другой — свобода. Бригалат каждой клеткой своего тела чувствовал свободу. Нечто похожее доводилось испытать, удалившись от Оротрава на многие тысячи километров, но и там родной лес доставал, тревожил, бередил, тянул домой к родным кедрам и пихтам. Наверное, разорвать эту связь можно было попробовать, убравшись за океан или к черту с тверди Имбар куда-нибудь на пустынный Красный Корниль или спутники Алкаринкве. Говорят, там есть вода, а значит, можно жить. Но теперь он был свободен, предоставлен сам себе, самодостаточен. Давление огромной массы деревьев, живых существ, весь огромный биогеоценоз Аркоаронья и Ородрава прекратил давить ему на психику, перестал быть частью его жизни. Бригалат не хотел открывать глаза, боясь спугнуть восхитительное ощущение, но потом услышал знакомый низкий на грани инфразвука яростный и одновременно озадаченный рык. «Какого хрена?» И резко сел в ностодрение. Тот самый черный Урук, скандально известный Бабай Сархан, самая совершенная машина для убийства и самый безбашенный из всех знакомых эльфийского принца, абсолютно обалдевшими глазами смотрел на Эссире, сестрицу, которая в странной позе замерла посреди комнаты. «Бабай? Что здесь происходит?» Эльф разглядывал великанскую, будто высеченную из гранита фигуру орка, его сжатые пудовые кулаки, литые бицепсы под футболкой, колонноподобные ноги в тяжелых ботинках, чуть выдающуюся нижнюю челюсть, и не мог поверить, что наконец-то застал этого в высшей степени странного типа в ошеломленном состоянии. Судя по всему, Бабай Сархан понятия не имел, что делать, и это одновременно пугало и интриговало. «Очнулся? Сработало, значит. И папаша твой на подходе, видимо». Мельком глянул на него резчик и, демонстрируя свою растерянность, запустил обе пятерни в свои косматые волосы. «А с Эсси что? Я сейчас ничего с ней не делал, точно!» Бригалат с наслаждением потянулся, пошевелил головой, разминая шею, спрыгнул на пол, покрутил руками, перекатился с носка на пятку и обратно и провозгласил самым оптимистичным тоном из всех, на какие был способен. «Как же хорошо!» «Это что это со мной такое случилось? После ностодрена обычно все тело ломит, а тут чудеса!» Но поймал яростный взгляд Урука и подошел к сестре, оглядев всю ее фигуру и спокойное безмятежное выражение лица. Девушка как будто вросла ногами в деревянный пол. Руки ее были раскинуты в стороны, глаза закрыты. Она дышала, тихо, едва слышно, но более никаких признаков жизни не подавала. «Эдиар-эделения!» — пробормотал эльф. «Не может быть!» Он едва ли не принюхивался, обходя свою сестру по кругу, а потом довольно бесцеремонно взял и раздвинул закрытые веки пальцами, открывая девушке левый глаз. «Еть!» — выругался орк, заслоняя лицо от заполнившего вдруг помещение яркого зеленого света. «Ая! Таньявра!» — отпрыгнул от сестры Бригалат. «Чтоб меня! А как же отец?» «Откуда она? Каким вообще образом? И главное, зачем? Она ведь не хотела! Или хотела? Это ведь значит, я вправду свободен? Он в буквальном смысле слова начал отплясывать тут же на месте некий диковинный танец, но мигом схлопотал крепкого леща от черного Урука и едва не полетел кубарем через весь покой. «А ну-ка, тихо!» — рявкнул орк. «Мигом поясни, что с Эсси, и какого хрена ты радуешься?» «Чего дерешься?» — обиделся эльф, потирая затылок. «У меня, можно сказать, праздник. Я заново родился». «Поясни!» — поддал жути в голос Бабай Сархан и навис над Бригаладом, как огромная черная скала. «Не знаю, что тут произошло, но моя связь с лесом разорвалась. Я теперь самый обычный эльф, никакой не Эрниль. Даже не уверен, что меня можно назвать настоящим росомахой. Могу делать все, что захочу. «А хочу я в Москву!» Бригалад быстро сообразил, что от него хотят услышать что-то иное, и исправился. «У Эссерия в данный момент единение с лесом происходит, а так-то она живее всех живых. Сейчас прибегут старейшины, проведут все положенные ритуалы, и будет у нас новая глава клана. Владычица Эссерия!» «А?» Урук явно пребывал в шоке. «А этот Эл-Рахир Кедиернович, он же глава, а ты наследник!» «А он... Бригалад подошел к раскрытому Ностадрену, где лежал облаченный в свободные светлые одежды его отец. «А что вы сделали с его волосами? Проклятие! А с моими что? Что за кудри? Откуда у меня кудри? У Лаэгрим вообще не бывает кудрей!» Бабай отвел глаза, и эльф моментально все понял. «У меня тоже была черная немочь? Ермоловы все-таки достали. А ты нас вылечил. С помощью Татау. Кошмар!» На секунду он спрятал лицо в ладонях. «То есть, благодарю, Бабай Сархан, что спас меня от смерти, и постараюсь помочь тебе тоже избежать скорого и бессмысленного конца». «А?» — удивился орк. «Это с чего бы мне бессмысленного конца ожидать?» «А ты только что совершил государственный переворот с помощью орочьего колдунства, обрезав связь главы клана и наследника, то есть меня, с лесом, и поставив на престол свою протеже», — пояснил Бригалад. «За что тебе большое спасибо от меня и вечное проклятие от остальных, Лаэгрим. Полезай в Ностадрен, если не хочешь, чтобы тебя уничтожили на месте. Сюда идут старейшины». «А Сесси?» «Сесси все более чем в порядке, даже слишком», — бывший принц хлопнул ладонью по столу, на котором совсем недавно лежал сам. «Скорее, я позабочусь о ней, клянусь! Она же сестра моя, в конце концов! Главное, лежи тихо и ни звука, пока я не вернусь за тобой!» Урук каким-то странным взглядом ожег девушку и, отчаянно махнув рукой, полез в Ностадрен. Деревянные стенки чудо-лекаря сомкнулись, пряча в себе резчика ровно в тот момент, когда двери покоя отворились, пуская внутрь шумную толпу взволнованных старейшин. Я лежал в Ностадрене, слушал мелодичную эльфийскую матерщину старейшин и горячую речь Бригалада и, честно говоря, похихикивал. Почему? Потому что кудри. Ять, это вправду смешно. Ладно, у Бригалада, у него образовались такие роскошные бабские кудряшки, мелким бесом, как говорят, почти как у Пуги Алачевой. Хотя нет, как у Киркора Филиппова. Он же брюнет, а она рыжая. А вот восхитительная афро у Эл-Рахира Кидеерновича — это была бомба. Просто представьте эльфа с афро. Такого даже снимателям американского сериала «Ведьмак» не снилось. Хотя они явно знали толк в веществах и напитках и практиковали невероятные извращения. Так-то глава клана Росомах, бывший глава, понятное дело, был видным мужчиной. Импозантным, плечистым, по-эльфийски красивым. Это даже в бессознательном его состоянии ничего не стоило распознать. Дядька суровый, принципиальный, привыкший повелевать. И он пришел в ярость сейчас, когда очнулся. Просто рассвирепел. Там, снаружи, мертвое горело. Так он разорялся на эльфийском. Моих скромных познаний этого наречия явно не доставало, чтобы осознать всю глубину постигшей его скорби и степень досады. На самом деле мне было плевать на досаду и скорбь внезапно свергнутого с престола короля всех гор окрестных, лесов, ручьев и скал. Сволочь он был неблагодарная, остроухая. Жив, здоров, чувствует себя, судя по децибелам, извлекаемым из глотки, просто прекрасно. Прическа модная, сын живой, дочь тоже. А он, гад, материт всех вокруг, будто и не лежал тут мумия мумией, на человека не был похож, не то что на эльфа. Хотелось встать и надавать ему по рогам, честное слово. Но главное, из всего этого эльфийского лялякания я понял. Эсси жива, более чем здорова и должна прийти в себя часа через два. И мне эти два часа нужно было как-то выживать. Кажется, я смог бы отмудохать всех, кто в данный момент торчал в лекарском покое. Наверное. Конечно, если старейшины — сильные природные маги, то обернуться оно могло по-всякому. Но в ближнем бою, да с эффектом неожиданности, я бы разбил им бошки раньше, чем они успели бы обосраться от страха. Так что я лежал себе и продолжал думать о всяком. Например, о том, почему Бригалад так настойчиво звал свою сестрицу обратно в Ородраф, зачем просил меня сделать ему татау, и о странном семейном климате, который у них тут царил. Эсси очень легко относилась к тому, что папаша и братик валяются в отключке с самой жуткой магической заразой из всех известных. Бригалат выглядел довольно весело, когда разглядывал застывшую в каталепсии сестру. Что все это значило? Положим, принц знал, что если я соглашусь сделать ему татау, то эта его связь с лесом прервется. И что тогда? Он сможет свалить в свою ненаглядную Москву? А раньше почему не мог? Наследник не может надолго покидать владения клана? А глава? Глава вообще может их покидать? От этих вопросов мне становилось физически хреново. По всему выходило, вытаскивая с того света двух августейших эльфов, я совершил некую капитальную ошибку, масштабы которой я осознать не мог. А с другой стороны, что я еще мог сделать? Оставить ситуацию как есть? Но тогда Эсси все равно вынуждена была бы рулить делами клана. Их семья определенно и причудливым образом связана с этой долиной, окрестными местами, дворцом и всем прочим. Что-то на генном уровне. Но тогда появлялся следующий вопрос. А если бы они все померли, все втроем? Что, клан распался бы? Или у них есть какие-то кузены, следующие по иерархии наследования? Могу я подкрасться к Эсси, быстренько сделать ей татау и свалить, пока охреневший местный лес протягивает свои зеленые цепкие лапы к кому-нибудь другому? И вообще, почему лесу не по душе мои татау? Потому что я орк? Скандалы, интриги, расследования. Первый в мире лес-расист обнаружен урукхайским резчиком Бабаем Сарханом в процессе насильственной попытки нанесения народной орочьей резьбы на кожу эльфийской владычицы. Он им лесом урук ударен был в ухо, отчего в скорости и помер. Меня все это реально дергало. Я даже переживать начал. Переживающий урук — это оксюморон. Но решение пришло довольно быстро. Нужно поговорить с Эсси. Понять, на каком она вообще свете, на каком мы свете, потому что этот зеленый свет из ее глаз мне ни разу не понравился. Наконец голоса удалились. Похоже, они закончили лаяться, и танцы с бубнами вокруг Эсси тоже подошли к концу. Здесь ли она еще? Хрена с два я стал дожидаться, когда бригалат вернется. Вылез из Ностадрена и убедился, никого в покое не было. Подошел к тому месту, где стояла девушка, наклонился. В деревянном полу явственно были видны вдавленные отпечатки ее стоп. Размер 37 или около того. Изящная такая ножка. Глубина выемки сантиметра 3. Ни хрена себе, это что ее туда так впечатало? Хотя, вспоминая кисельные стены. В коридоре послышались шаги, и я мигом шмыгнул к двери, замерев с той стороны, куда она открывалась. Шмыгнул. Настолько, насколько этот термин вообще применим к черному уруку. Я весь напружинился, сжал кулаки и был готов встретить любого супостата. Но вошел всего лишь кудрявый бригалат. Даже не закрыв за собой дверь, он кинулся к Ностадрену, в котором я только что лежал, и громким шепотом начал. «Бабай, вставай! Пойдем, пока никого!» И тут ящичек открылся, а там никого не оказалось. И эльфийский принц, бывший, сильно этому удивился и совсем по-простецки сказал. «Ять!» А я не удержался и рявкнул. «Бу!» «А-а-а!» Бригалат схватился за сердце. «Фу, какой кошмар! Нельзя так делать!» «Я бы еще и поубивал вас всех нахрен! Как же вы меня бесите! Где Эсси?» «Эсси осваивается. Пойдем, я проведу тебя в твою комнату. Вещи я твои уже собрал, даже бочка на месте. И квадроцикл пригнал». Он как-то суетился и явно чувствовал себя неловко. «Ты никак меня выпроваживаешь?» — уточнил я. «Говно идея! Не проканает!» «Бабай!» — он попытался пригладить встопорщенные кудри. «Не надо усложнять. Ты ведь понимаешь...» «Ну уж нет! Говорю, не проканает! Я на ваше эльфийское говно не куплюсь! Я должен поговорить с Эсси!» Навис над ним я. «Это может быть очень плохой идеей», — замялся эльф. «Плохой идеей было лечить тебя и твоего отца», — рявкнул я. «Лечить? Так это ты. Так значит, татау? Все-таки татау? Однако. А волосы?» «Волосин. А волоситель, ять. Мы хотели, чтобы все прошло незаметно. Я ведь лечил Николая Воронцова. Все сработало просто отлично, понимаешь? Вы бы поправились, волосы бы подросли, Эсси настроила бы Ностадрен, и никто бы ничего не понял». Бригалат смотрел на меня, как на идиота. «Ты чего?» — спросил я. «Неужели ты думаешь, что дочь главы клана Росомах не знала, к каким последствиям приведет воздействие на членов правящей фамилии сильнейшего клана Лаегрим орочьими эгрегориальными техниками?» «А? Ты что сейчас имеешь в виду?» Звучало все это и вправду скверно. «Может быть, ты все-таки не сильно умный, а сильно тупой?» Эльф как-то по-собачьи почесал себе ухо. «Скажи, бабай, Эсси просила тебя хотя бы раз за все время вашего, скажем так, знакомства сделать ей татау, какое угодно?» Настало мое время чесать башку. «Ну нет, мы как-то не говорили об этом, я не предлагал. Думал, ваши эльфийские заморочки. И сильно удивился, когда ты меня об этом попросил». «Ну вот и думай. Одно скажу. Я никогда не хотел власти, хотя мне и приходилось изображать из себя послушного сына и идеального принца. Мне по душе другая жизнь». «И какая же?» То, что он толсто намекал на замечательную схему по завоеванию власти, которую провернула его сестра, я уже прекрасно понял, но обсасывать и обдумывать эти мысли дальше мне не хотелось. «На архитектурный факультет хочу поступить», — сказал Бригалат. «В Москву. Дома хочу строить из современных материалов в стиле хай-тек, без идиотской резьбы по дереву. И путешествовать мечтаю сколько угодно и где угодно. Хочешь встретиться с Эсси? Да ради Эру и Луватара встретишься, только не огорчайся сильно». «Не расплачусь». Я зашагал следом за ним по коридору в сторону комнаты, которую мне выделили для проживания. «Не бойся». «Я и не боюсь, что ты расплачешься», — пожал плечами Бригалат. «Я боюсь, что ты дворец разнесешь, а он дорог мне как память о детстве, хотя я и не собираюсь сюда больше возвращаться». Я как раз переодевал штаны, когда в мою комнату вломился Элрахир Кедиернович Ронья со сверкающим позолотой старинным мечом в руках и со сверкающей лосьоном после бритья лысиной на голове. Не по душе ему пришлось афро. «Я убью тебя!» — закричал он и улетел в стену, потому что я капитально ляснул ему по щам. Меч я ногой отбросил под кровать. «Не устану поражаться способности эльфов быть неблагодарными». Я подал руку бывшему главе клана, помогая подняться. «Сначала я спас деревню лис от выжигания, и в меня стреляли из пистолетика. Потом помог снять осаду с базы шестого отряда, и меня решетили из автоматиков. Теперь вылечил от черной немочи главу клана и его наследника, а до этого организовал перемирие и переговоры. И вуаля! Бритый налысо пенсионер кидается на меня с позолоченной зубочисткой. Знаете, какое у меня самое большое желание возникло по результатам визита в Ородрав? Правильно, привести за собой 1003 моих сородичей и сжечь здесь все к чертовой матери, потом обосрать и обоссать дымящиеся развалины и свалить в закат». «Ты не выйдешь отсюда живым», — пригрозил мне Элрахир Кедиернович, совсем по-стариковски с кряхтением присаживаясь на кровать. Хотя на старика он похож не был, у эльфов вообще старость наступает как-то по-другому. Так, моложавый дядечка эльфийской наружности лет 45. «Бывает», — пожал плечами я. «Попробуйте меня прикончить, я утащу на тот свет за собой сотню или две ваших придурков в звериных масках, пока буду шататься по дворцу. А потом, может быть, они меня и завалят, не знаю. Всякое случается». «Не слишком ли ты самоуверен для пса моей дочери?» Он явно пытался задеть меня. «Пса?» Это было и вправду смешно. Мотивация Эсси могла быть какой угодно. Возможно, ей и вправду хотелось стать владычицей морской, и чтобы золотая рыбка была у нее на посылках. В конце концов, я тоже всегда мечтал быть кем-то значимым и супер-дупер крутым. Что в этом плохого? Может, эльфийка и была прожженной интриганкой и намеревалась подвинуть братца и воспользовалась моментом, чтобы совместить приятное с полезным, подлечить родичей и встать во главе клана. Не знаю. Знаю точно, то, что было между нами, чистая правда, и она точно не собиралась меня подставлять. «Спасибо, бабай», — сказала Эсси, выходя из стены. «Мне очень важно, что ты это понимаешь». «Черт бы меня побрал! Это была она и не она. Не царица, полубогиня, величественная и грозная, прекрасная и опасная, как Галадриэль, когда та объясняла Фродо, почему ей не стоит брать кольцо всевластия. Это взяла. От нее шли мощнейшие невероятные эманации света и жизни, шибала так же капитально, как от старшего Ермола выразила смертью и тьмой. Изумрудное свечение из глаз девушки, владычицы, заполнило собой все пространство, не оставляя в комнате ни единой тени. «Я что, опять говорил вслух?» — осипшим голосом произнес я. «С какого момента?» «Что между вами было, дочка? Что вообще могло быть между тобой и этим животным?» Хрен знает как, в руках у бывшего главы клана снова оказался меч, и он во второй раз кинулся на меня. Я бы убил его точно, размозжил бы ему всю голову этому Элрахиру Кидиерновичу. Я был в бешенстве, это мягко сказано. «Нет!» Из стены пола на нас ринулись те самые вьюнки, что оплетали своды каждой комнаты, испутали руки, ноги, сковали все движения, и мне, и бывшему главе клана. Я дернулся пару раз и понял, сопротивление бесполезно. «Ты, отец, тебя я назначаю моим верховным советником. Ты возглавишь совет старейшин и будешь помогать мне управлять делами клана, пока...» «Эссире, ты не смеешь!» — сверкнул он глазами. «Ты будешь делать то, что велит глава клана!» Сияние из ее глаз стало нестерпимым. «Танкаве!» — выдавил из себя Элрахир Ронья, видимо, признавая ее право повелевать. «Буду помогать, прилагая все силы и способности столько, сколько потребуется. Ты, Бабай, ты покинешь пределы Ородрава». Она подошла ближе и коснулась моей руки, а потом оказалась близко-близко и вдруг оказалась на одном уровне со мной, хотя я готов был поклясться, что на цыпочки она не вставала. Эсси проговорила мне в самое ухо так, что я почувствовал ее горячее дыхание на своей щеке. «Все не должно было произойти так, поверь мне, и забудь меня». «Вот уж ни хрена», — сказал я. «На это можешь даже не надеяться. Это так не работает. Я найду средства и вытащу тебя отсюда, так и знай, если ты сама этого захочешь». «Не захочу», — сказала эльфийская владычица и, прежде чем исчезнуть, добавила. «Пока». Дорого бы я дал, чтобы понять, какое именно «пока» она имела в виду.